Я закончил. Теперь можете выставить меня, если пожелаете. Но серые глаза Рэба смотрели остро, как в дни великой удачи. Человек за столом снова спросил Рэба, о какой, собственно, идее идет речь, и тот ему все объяснил. Он, выслушав его, спросил, «Но вы-то, черт возьми, кто такой?» «Меня зовут Антон Бек», — ответил Рэб. «Немец по происхождению, швейцарец. Значит, придется иметь дело с вами в случае, если мне захочется ее осуществить. Не только со мной. С компанией, учредителем которой является присутствующий здесь мистер Цибульский». И, обращаясь к Зби по-польски, поспешно добавил, «Зби, ради бога, молчи, отвечай лишь «да», если я пошевелю правой рукой, и «нет», если левой». Человек за столом окинул взглядом Зби. «Значит, в вашу компанию входит 300 продавцов газет Южного Манхэттена?» «Да», — подтвердил Зби, судорожно твердивший про себя, «да, если шевельнется правая, нет, если левая». «Вас в самом деле поддерживают все продавцы?» «Да», — сказал Зби. «В настоящий момент распространение наших газет поручено созданной нами службе, которой руководит человек по фамилии Финниган. Вы его знаете?» «Да», — ответил Зби. «Вы действительно считаете, что ваша компания сможет работать эффективнее и дешевле, надежнее, чем служба Финнигана?» «Да», — ответил Зби, совсем сбитый с толку, и едва понимающий задаваемый ему вопрос. Финниган не тот человек, кого легко лишить его бизнеса. И его ирландцы тоже. Как, по-вашему, вы сумеете справиться с Финниганом без моего вмешательства?» «Да, сможем», — подтвердил Зби. «И когда, вы думаете, ваша компания сможет совершать сделки?» «Через 9 дней». Вмешался в разговор Рэб. 1 августа. На рассвете. Выйдя из огромного холла, где стоял громадный глобус, на 42-ю улицу, Ист-Сайд, Зби наконец осмелился открыть рот. Он едва слышно осведомился по-польски. «Кто этот Финниган, о котором он говорил?» «Тот тип, который берет с вас по $1,5 в день за то, что привозит газеты. Хотя в любом случае он обязан их доставлять, так как ему за это платят. А если с 312 продавцов брать по $1.50 ежедневно, то получается $468 в месяц, а в год 168 480 долларов. Трое твоих мелких воришек, проигрывающих ножами по сравнению с ним младенцы». Рэп улыбнулся. «И к тому же Финниган такой человек, который попытается разделаться с нами, с тобой и со мной. Конечно, с помощью железных прутьев. Таков его стиль». «А добьется он своего?» «Не думаю», — сказал Рэп. «Это меня очень удивило бы». На самом деле, из 312 продавцов лишь 278 ответили на приглашение Зби, Симона Гошника и других. Первое общее собрание будущих акционеров, будущей первой, созданной Рэбом Климродом компании, состоялось вечером 22 июля 1950 года в ангаре, расположенном неподалеку от нынешнего Уорлд Трейд Центр. Насколько известно, Зби и Сатиньязу на этой встрече впервые стали действовать два еврейских адвоката румынского происхождения, Лернер и Берковичи, которые, несомненно, стали первыми из знаменитых черных псов короля. И ясно, что в поступках Рэба Климрода, ему было 21 год и 10 месяцев,